Глава 24. Влада. Смотрела на себя в зеркало и больше не улыбалась. Напротив, было что-то в неприметном с первого взгляда наряде, что-то мое. Девушка-консультант вынырнула сбоку и тоже застыла. Мы пялились на меня еще пару минут, а потом она уверенно сказала. «Девушка, не знаю, что вы выберете, но этот наряд вам надо взять обязательно, даже если не замуж в нем. Как на вас сшито?» Особенно шикарно смотрелась на контрасте с голым платьем невесты-извращенки, которое, на мой вкус, только в спальню надевать. Неужели кто-то замуж в таком выходит, а не после ЗАГСа сразу в постель или как? Даже мне неистово захотелось секса и всего самого пошлого. Как бы смотрелась на коленях в нем. Но пошлые мысли сейчас в моей голове совершенно не умещались, потому что на мне был самый необычный свадебный наряд на сегодня. Шикарный. Элегантный, делавший из меня эдакую жену миллионера. Рассеянно взяла в руки ценник, болтающийся где-то сбоку, и, не удержавшись, совсем не по-миллионерски воскликнула. «Сколько?» «Да ну нафиг! Из всего того великолепия, что я сегодня примеряла, начиная от пышного кошмара в стиле «баба на чайнике» и заканчивая порно-невестой, состоявшей преимущественно из сеточек, этот наряд был самым дорогим». Возмущенно уставилась на девушку. «Она издевается, да?» Но моя консультант ничуть не смутилась. Она лишь со спокойной улыбкой ответила. «Жених оплатит, не переживайте даже, оно того стоит». «Ну ничего себе заявочка». Я должна была начать возмущаться, как сзади послышалось. «Влада, если ты там после последнего платья решила снять напряжение, то я тоже хочу». Завизжала, а девушка с какой-то скоростью хищной птицы в пике задернула шторки прямо перед моим носом. Именно в этот момент показался нахмурившийся Керем. «Так, девушки, что я там не видел? Давайте посмотрим и уже что-нибудь выберем. Я, признаться, хочу свою невесту утащить куда-то и показать, какое платье мне понравилось больше всего». «Ваша невеста выбрала, но, сами знаете, видеть суженую в свадебном наряде — это не к добру, так что прошу вас на кассу. Там я все вам объясню и скидочку дам». Я даже не успела слова вставить. Ничего себе у них тут салон. Недаром 5 звезд в отзывах стоит. Но я все равно еще сомневалась. Оглянулась на себя в огромное зеркало на подиуме. Подумала, что те самые невероятно удобные туфли со свадьбы Есении прекрасно сюда подойдут. «Вот, я вам еще фату небольшую сюда принесла. Но она такая, чисто символическая. Я бы без нее вообще вам образ сделала. К слову, у меня есть знакомая стилист, я ей все отправлю, и она подготовит вас, если хотите». Фата мне и правда показалась лишней, но поняла я это именно в процессе примерки. Еще раз взглянула на себя. Из зеркала на меня смотрела спокойная и очень дорогая молодая женщина. Как сказал бы Керем, богиня. Девушка аккуратно поправила складочки и с мечтательным выражением на лице сказала. «Вы в нем прямо сама своя. Вот знаете, сколько не мерили его по запросу, да все как-то не садилось. А за такую цену оно должно быть идеальным. Не подумайте, что я хочу вас обидеть, но вы дозрели до такого образа. Какой-нибудь юной наивной девочке такое не подойдет, а вы состоявшаяся прекрасная молодая женщина». Не знаю, кто ее учил, но если у меня когда-то будет бизнес в продажах, то мне явно понадобится такой сотрудник. Потому что девушка на все 100% попала во все мои боли. Я не хотела прятаться за всеми этими образами невестушки. Мне в день нашей регистрации будет 39. Ну какая из меня чистая и трепетная невеста, ну? Совершенно не то. А в этом наряде я правда соответствовала какому-то статусу, название которого пока не могла определить. Зато в голову пришло, что сейчас на мне то самое платье мечты. О таком ведь каждая девочка мечтает. Да и женщина тоже. Аж всплакнула, а консультант снова исчезла и потом так же неожиданно появилась. «Ваш жених все оплатил и даже бровью не повел. К слову, предыдущее платье с сеткой он тоже приобрел. Хотел сделать вам сюрприз, но вы меня простите, под него бы специальное белье. Я вам дам контакт салона, где такое купить можно. Цена более чем демократичная, но поверьте, он снимет платье и поймет, что самое интересное впереди». Взглянула на эту современную фею крестную. Вот же человек на своем месте. А как у девчонки горели глаза. Растрогалась и даже обняла ее, шепнув. «Спасибо». Девушка смутилась. И было это поразительно душевно в этот самый момент. Она тихо ответила. «Но ведь такой день у вас. Каждая должна быть совершенной. Это чувство с вами на всю жизнь останется. Иногда только его и стоит вспоминать, даже если с браком не выйдет. Хотя я знаю, что это не ваша история».